«А как он выглядит? Загорелый и привлекательный?» «Рози, ты знаешь, слова «загорелый и привлекательный» как-то не очень звучат рядом с именем Брайан Комбайн. Он почти такой же, только волос стало меньше, а жира больше. Руби, и каково тебе было с ним встретиться?» «Рози, мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы не ударить его. Кати так нервничала, что вцепилась мне в руку и тряслась, как осиновый лист. Она ожидала, что я поддержу ее. Представляешь, кто-то смог на меня положиться. Мы встретились в кофейне в торговом центре Джерви-стрит. И ты знаешь, когда мы подошли к его столику, меня замутило. Замутило от ярости, от мысли, что этот жалкий человечек, с которым я сейчас буду изображать любезность, которому нужно помочь подружиться с моей дочерью, что этот человек причинил мне столько боли. А теперь я помогаю ему. И хотя утром, когда я везла Кати на встречу с ним, я чувствовала себя очень злой, разочарованной и уставшей, я все равно знала, что должна это сделать, что этим двум людям нужно, чтобы я помогла им встретиться. И как не мутило меня при виде Брайана, ради Кати я должна была оставить свои чувства при себе. Руби, ты молодец, Рози. Я уверена, что тебе было трудно, и, наверное, будет еще труднее смотреть, как они сближаются. Рози, да, каждый раз, когда Катя начинает с восторгом в глазах говорить о нем, мне приходится прикусывать язык, чтобы не рассказать ей, каким героем на самом деле был ее отец. Руби, а как он с ней разговаривал? Рози, он нервничал еще больше, чем Кати, поэтому мне пришлось самой заполнять неловкие паузы. Непривычная ситуация. Но ты знаешь, я почувствовала, что из нас троих я самая сильная, и что я была права, когда решила не ехать в Бостон. Я нужна Кате. Я нужна им обоим. Он искренне интересовался нашей жизнью, расспрашивал о Кате, и мне было почти приятно рассказывать ему о ней. Сначала я злилась, пыталась дать ему понять, что его не было с нами в самое трудное время, а потом вдруг осознала, насколько мне на самом деле повезло. Ведь эти воспоминания принадлежат только нам с Катей, нам двоим. Это наша с ней жизнь. И если в нашу жизнь войдет кто-то еще, это будет наше с ней решение. Я рассказывала много, но, к сожалению, мало чем могла похвастаться. Мне хотелось бы сказать ему: «Вуаля, смотри, чего я добилась, пока тебя не было». Но мой брак разбился, у меня нет работы, и я по-прежнему живу в родительском доме. Руби, то, о чем ты сейчас говоришь, Рози, не имеет совершенно никакого значения. Сколько он пробудет здесь? Рози, несколько недель, а потом вернется в Испанию. У него много работы. Понятное дело, лето. Он будет прилетать, конечно, чтобы навестить Кати. И как только наймет кого-нибудь, кто будет управлять клубом, вернется и останется в Дублине на зиму. Похоже, он серьезно относится ко всему. И я очень рада за Кати. Самой мне не очень приятно постоянно видеть его рядом. Но если Катя от этого счастлива, значит, оно того стоит. Руби, как с работой? Нашла что-нибудь? Рози, вообще-то я только включила компьютер, чтобы поискать что-нибудь в интернете, как сразу же получила от тебя сообщение. Руби, ладно, тогда я пойду, не буду мешать тебе выполнять свой долг. Кстати, я уговорила моего Гэри пойти на сальсу. Неделю назад мисс Бихейв выпила слишком много сангрии на какой-то вечеринке и во время занятия не удержалась на своих 12-дюймовых платформах,